Такая поспешность и слишком выгодные для нас условия могут насторожить, — вмешался хозяин дачи. Мне кажется, здесь можно найти подходящие предлоги. Скажем, Япония вынуждена пересмотреть в целом проекты строительства новых железных дорог из-за участившихся землетрясений. Тем более, что строительство новой суперскоростной магистрали уже фактически приостановлено. Вот и получается, что излишки средств на выгодных условиях мы предоставляем Австралии. Разумеется, одновременно на тех же условиях мы будем вести переговоры и в Африке, и в Южной Америке. Возможно, нас обвинят в демпинге, но и здесь есть выход. Можно будет в качестве компенсации заключить долгосрочное соглашение о закупках в больших количествах австралийской шерсти и баранины. Баранина действительно потребуется для наших беженцев. У нас существует проект строительства большой морозильной базы в океане. Будем хранить баранину там. «Этим стоит заняться», — подумал премьер. «Сделка, безусловно, выгодная. Получить высококвалифицированных прилежных рабочих вместе с высокоразвитой техникой и строительными материалами. А пока суд доделает, эти люди потеряют родину, а Австралия — кредитора, с которым она должна расплатиться. И все же возникает масса тревожных вопросов. Что будут делать эти люди, когда закончится строительство железной дороги? Какое влияние они окажут на будущее Австралии? И все-таки я не уверен, возможно ли переселение 100 000 человек сразу. Премьер задумчиво покачал головой. Тем более эмиграция целого миллиона. Думаю, для этого потребуется специальное законодательство. А как обстоят ваши дела в ООН? Я надеюсь, вы уже установили там соответствующие контакты. С генеральным секретарем ООН мы уже имели 3 приватные беседы. С ЮНЕСКО контакт будет установлен в самое ближайшее время. Связь с постоянными представителями Совета Безопасности, очевидно, тоже налажена. ООН, конечно, сумеет призвать к выполнению международного морального долга, однако сомнительно, что ей удастся принять срочные эффективные меры. В настоящее время ведутся переговоры с президентом Соединенных Штатов и с главами некоторых южноамериканских и африканских государств. Было бы весьма желательно переселить хотя бы несколько 100 000 человек до того, как это на нас обрушится. Разумеется, это сугубо одностороннее желание. И сейчас я... Нет, вся Япония молит о помощи вас, вашу страну, весь мир. Спасите жизнь нашему народу, он на грани гибели. Старик говорил с надрывом. Казалось, еще секунда, и он, рыдая, бросится на колени перед премьером. Но он сидел совершенно прямо, соединив худенькие колени, на которых спокойно лежали руки. На его губах застыла легкая улыбка. И лишь глаза выдавали трагическую мольбу. «Поразительное для нашего века самообладание», — подумал премьер. «Пожалуй, оно характерно для этого загадочного народа. Так называемая восточная улыбка скрывает всякое проявление чувств. Никогда не поймешь, что и в какой мере волнует японца». И все же это уж очень невероятно. Премьер глубоко вздохнул, будто хотел скрыть, что ему трудно дышать, и загасил сигару о пепельницу. Неужели Япония, подобно легендарной Атлантиде, на самом деле исчезнет под водой? Ученые вашей страны утверждают это с полной ответственностью. Пока я ничего определенного сказать не могу. Лицо старика впервые исказилось страданием. Вопрос беспрерывно изучается в совершенно секретном порядке. Народ еще ничего не знает. Вы, конечно, можете себе представить, каким волнением и беспорядком приведет любая неосторожность, тем более сейчас, когда после большого землетрясения люди и так встревожены. Впрочем, даже хорошо, что народ взбудоражен. Ему некогда задумываться над страшным. Единственное, что я могу вам сообщить, катастрофа с вероятностью в 70% произойдет в течение 2 лет. Это все, что мне известно. Для уточнения прогнозов требуется время. Однако положение неуклонно ухудшается. Иными словами, срок укорачивается. Мы с нашим планом, видно, очень опоздали. С каждым днем убеждаемся в этом.